Глава 13. Алиса проснулась. Теплые лучи утреннего солнца просвечивали сквозь веки. Изнутри они выглядели оранжево-красными. На этом фоне хорошо просматривалась сеточка темно-вишневых кровеносных сосудов. Алиса удивилась внезапному открытию и вдруг вспомнила, где находится. Тревожно забилось сердце. Не открывая глаз, она попеняла Господу за то, что он все еще не забрал ее. Умереть бы во сне, тихо, незаметно, без ужаса и боли. Ан нет, жива, к сожалению. Прислушавшись, отчетливо различила уже знакомые осторожные шорохи, еще один, пока незнакомый ласковый шелест. Он раздавался с разными интервалами, длился около минуты, резко стихал, затем возобновлялся, вкрадчивый, баюкающий, умиротворяющий, он расслаблял и успокаивал. И Алиса жадно ловила гармонию дивного звука, не размыкая век, не меняя позы, хотя сказывалось длительное сидение около горячей батареи в позе эмбриона. Тело ныло и болело, а по ногам пробегали кактусы. Так в детстве Алиса называла онемение. Руки в наручниках, лишенные нормального кровотока, одеревенели. Обливаясь потом, она поняла, что умирает от жажды, и, наконец, решилась открыть глаза. На развороченном матрасе никого не было. Алиса прислушалась. В соседней комнате было тихо. Вероятно, Герье отправился на охоту за девочкой. Страшно хотелось пить. Оставленные вчера миски с водой и кормом стояли рядом. Алиса встала на колени, наклонилась и припала к воде. Пить по-человечески в такой позе не получалось. Она сложила губы трубочкой и попыталась всасывать воду, шумно фыркая и захлебываясь. Утолив жажду, она выпрямилась. Пошевелила плечами и принялась переминаться с колена на колено, пытаясь разогнать кровь. И вновь этот странный приглушенный шелест. Озадаченно оглядевшись, Алиса вздрогнула. При свете дня рептилии активизировались. Ее сосед, орликиновый аспид, накануне меланхолично дремавший на покрытой плесенью коряге, беспокойно перетекал из одного угла своей стеклянной коробки в другой, выставляя наружу мертвенно-белое брюхо. В других террариумах творилось то же. Повернувшись к пятнистой Алекте, Алиса попыталась заговорить с ней, пожелав доброго утра. Она участливо спросила, что ее так беспокоит. «Ты, наверное, голодная?» предположила Алиса, стараясь подружиться с товарищем по неволе. Змея, точно понимая, что обращаются к ней, застыла, не сводя с Алисы немигающего взгляда. Ее черные без век глаза не выражали ничего, ни злобы, ни агрессии, ни любопытства. «Пустота Торричеллиева», прокомментировала Алиса, продолжая наблюдать за змеей. «Эх ты!» – посетовала она. «Я с тобой подружиться хотела, а ты не то что на дружбу, на пустячную мыслишку не способна. Безмозглое создание!» — сказала она и отвернулась. В тот же момент раздался глухой стук, будто в стекло ударился тугой резиновый мяч и неистовое злобное шипение. Алиса мгновенно обернулась и увидела вздыбившуюся Алекта. Она воинственно покачивала стройным телом, а по стеклу террариума медленно стекали маслянистые прозрачные дорожки. «Яд!» — догадалась Алиса, и ей сделалось не по себе. «Она кинулась на меня, понапрасну истратив яд!» Пугливо поглядывая на взбешенную змею, девушка отодвинулась подальше к стене и подобрала под себя ноги. «Заигрывания с братьями меньшими закончены, буду сидеть тихо!» Про себя решила она и задумалась. В тишине снова послышался трепетный шелест. Точно прошуршал край невидимой шелковой юбки. Алиса недоуменно подняла голову и огляделась. Присмотревшись, Она заметила, что террариум, в котором еще вчера красовалась любимица Гирье, Тайпан Астарта, пустует. И тогда Алису осенило. Неведомый звук, похожий на мягкое шуршание листвы, производит она. Гирье говорил вчера, что оставит ее охранять Алису. Значит, Астарта за дверью в соседней комнате. И это она методично пересекает помещение в разных направлениях, несет сторожевую вахту. Чертов психопат! Несмотря на то, что Алиса наглухо прикована стальными наручниками к чугунной батарее, она с утра не раз проверила прочность своих кандалов. Он предпринял все возможное и невозможное, чтобы себя обезопасить. То есть, если на секунду допустить фантастическую мысль, что Алисе удалось отомкнуть, перетереть, перегрызть, наконец, металлические обручи, стискивающие ее запястья, то выбраться из серпентария наружу все равно было бы невозможно. За дверью немой, безжалостный и крайне опасный страж. «Окно!» Она оглянулась. На окне висела плотная римская штора. «Господи, а если гадина найдет какую-нибудь лазейку или щель и вползет сюда?» От этой мысли волосы на голове Алисы приподнялись и зашевелились. «Хотя мне теперь все едино. Умру, как Клеопатра, или про кого он там вчера плел. Чем скорее, тем лучше», — пыталась успокоить себя Алиса. Но мысль о встрече с холодной извивающейся тварью вызывала мандраж. Нервная дрожь возобновлялась всякий раз, когда девушка слышала зловещее шуршание змеиного тела в соседнем помещении. Оно уже не казалось Алисе приятным. На лбу выступала испарина, сердце бешено колотилось. Стиснув зубы, чтобы не застонать, она напряженно всматривалась в крохотный просвет дверной щели, ожидая внезапного появления присмыкающегося. Она уже не обращала внимания на юркие тени в стеклянных кубах вокруг. Соседство, разгуливающее на свободе рептилии, пугало ее гораздо больше. От отчаяния она занялась самовнушением. Твердила, что скорая смерть принесет ей избавление от бесконечных страданий. Мысленно попрощалась с мамой и, как ни странно, успокоилась. Смирение — великая вещь. Снова захотелось пить. Она тяжело заворочилась, извиваясь на привязи не хуже своих беспозвоночных соседок, изловчилась встать на колени и принялась шумом прихлебывать теплую воду. Вода разбудила пустой желудок, и он громко заурчал, требуя продолжения банкета. Алиса потянула носом, но гадкий запах коричневых кусочков, неряшливо наваленных в другую тарелку, разом отбил аппетит, и, брезгливо поморщившись, она отвернулась. «Буду помирать голодной», — равнодушно думала она, возвращаясь в исходное положение. Блуждая рассеянным взглядом по комнате, она заметила забытый на матрасе мобильный телефон Гирье. Ее буквально подбросило. До матраса было около 1.5 метра. Теоретически она могла бы дотянуться до него носком ноги. 117, 117, 117, лихорадочно твердила она телефон швейцарской полиции. Встреча с законом уже не пугала ее. Даже если Гирье скроется и ей не удастся доказать свою непричастность к убийствам, то жизнь в тюремной камере представлялась Алисе верхом блаженства в сравнении с нынешним положением. Вращая глазами, она неуклюже подпрыгивала на месте, чувствуя необыкновенный прилив сил. Час назад она собиралась умирать, а теперь в ней вновь проснулась воля к жизни. Оставалось попробовать. Около 1.5 часа она предпринимала попытки добраться до заветного телефона. Вытягиваясь в струну, она тянула носок, как балерина. Готовые лопнуть связки нестерпимо ныли. Болел копчик. Но какие бы чудеса акробатики не выделывала Алиса, дотянуться до телефона ей не удавалось. После восьмой попытки она поняла. Гирье не забыл телефон. Отнюдь. Он подбросил его специально, измыслив для девушки изощренную пытку. Мол, вот оно, спасение. Бери, если сможешь. Он точно рассчитал расстояние и положил его на том месте, откуда трубка казалась вполне доступной. Но, увы, это только казалось. «Скотина!» — в запале выкрикнула Алиса, чье сердце еще полчаса назад возликовало, обретя надежду на скорое спасение. В бессильной ярости, не отдавая отчета в том, что она делает, Алиса бешено заорала. «Спасите! Помогите! Умираю!» Кричала она долго, захлебываясь собственными воплями, надрывая связки, давая выход накопившемуся отчаянию. Останавливалась на минуту, переводила дух, надсадно кашляя, прочищала осипшее горло и снова принималась кричать. Минут через 20 она опомнилась и устыдилась собственной слабости, взяла себя в руки и, успокоившись, рассудила, что даже если бы ей удалось достать злополучный телефон, то тот наверняка оказался бы заблокирован, а пароль она все равно не знает. А если вообразить, что свершилось чудо, и она заполучила разблокированный работающий мобильник, то что бы она сказала полицейским? Ведь она даже не знает своего местонахождения, ни названия улицы, ни номера дома. Да и кричать здесь бесполезно. Дом старой постройки, с толстыми метровыми, она прикинула это, отметив глубину оконного проема, стенами. Охранял частную жизнь своих обитателей, как средневековый бастион. В комнате потемнело. Очевидно, солнце спряталось. Из-за плотно закрытой шторы Алиса не могла видеть, что творится за окном. Поежившись, она уныло опустила плечи и уставилась в шероховатый пол. «А кричать я буду, время от времени. Вот передохну чуть-чуть и снова начну». Обращаясь к безразлично взиравшей на нее Олекта, с вызовом сказала она. «Единственное, что упустил ваш чокнутый хозяин, забыл заткнуть мне рот. И этим я воспользуюсь. Пусть меня никто не услышит, а я все равно буду орать. Просто так». «Назло судьбе. Из духа противоречия. Понимаешь, хвостатая?» Змея лениво прикрыла глаза, выказывая полное презрение глупым выходкам Алисы. Прислушавшись к гробовой тишине, с улицы не доносилось ни звука, кроме назойливых шорохов, охранявшей ее Астарты. Алиса собралась силами и снова принялась истошно вопить. Змеи безразлично следили за орущей благим матом рыжей взлохмаченной девицей. Через час она сорвала голос и затихла. Инстинкт самосохранения, однако, не сдавался. В поисках выхода в голове снова закопошились мысли. Алиса развернулась к окну и принялась разглядывать темно-коричневую римскую штору. «А если попытаться ее приподнять и посмотреть, что делается на улице? В конце концов, должны же быть соседи!» Не мешкая, она приступила к выполнению задуманного. Встала на колени, низко наклонила голову и уперлась лбом в нижней, утяжеленной металлической планкой край. Подцепить самый край ей никак не удавалось, а если она пыталась приподнять штору с того положения, с которого удавалось захватить, то штора приподнималась на пару сантиметров и тут же обрушивалась вниз. Алиса кряхтела, сопела, потела, но не сдавалась. Наконец, после 10-15 неудачных попыток, получилось приподнять ее довольно высоко, и с трудом удерживая штору лбом, она выглянула на улицу. За узким газоном, метрах в 5, был металлический решетчатый забор. Сквозь него виднелось небольшое двухэтажное шале по соседству. Ни во дворе дома, ни в окнах никого не было видно. Удерживать тяжелую штору было трудно, ныл лоб, от напряжения быстро разболелась шея, однако Алиса решила терпеть, сколько хватит сил. Вдруг кто-то неожиданно появится. Правда, что при этом будет делать Алиса, как сможет привлечь внимание, она не представляла. В таком положении она проторчала с полчаса. Шея затекла, начали неметь колени. Как вдруг в окне нижнего этажа дома напротив она увидела светловолосую кудрявую головку. Мальчик лет 5 расставлял на подоконнике оловянных солдатиков, очевидно, собираясь устроить игрушечную баталию. Он был поглощен подготовкой к игре, не обращая внимания на Алису. Та попыталась крикнуть, но голоса не было. «Сорвала, дурище!» — поругала она себя и решила попробовать телепатию. Не сводя с ребенка глаз, она принялась внушать ему на расстоянии: «Посмотри на меня, посмотри на меня, посмотри на меня!» Время шло, а мальчик не обращал на нее никакого внимания. Повозившись с солдатиками 10 минут, он ушел. И сердце Алисы упало. Ничего не вышло. Глупая затея. И на что она, дурочка, надеялась? Расстроенная Алиса уже было собралась бросить безумную затею, как вдруг в окне появились уже 2 светло-русые головки. Мальчик привел с собой девочку, 7 лет, очевидно, старшую сестру. По движению губ Алиса видела, что дети разговаривали и смеялись. «Ну, посмотрите же на меня, пожалуйста!» — горячо молила Алиса. И вдруг девочка подняла голову и взглянула прямо на Алису. Посмотрела и удивилась. Вероятно, она никогда не видела, чтобы кто-нибудь смотрел в окно таким вот странным образом. Она весело рассмеялась и помахала Алисе рукой. Алиса пыталась мимикой показать, что ей плохо, и она просит о помощи. Но дети не поняли. Еще раз приветливо помахали ей и ушли. Силы Алисы иссякли, и штора с шумом обрушилась вниз, лишив ее последней надежды. Девушка вернулась на свое место у радиатора, уронила голову на грудь и безутешно заплакала. Поплакала, поплакала и незаметно задремала. Проснулась от скрежета дверных замков. Вернулся Гирье. Очевидно, наступил вечер, и в комнате было совсем темно. В погруженном во мрак серпентарии смутно поблескивали стекла змеиных апартаментов. Алиса внутренне сжалась, готовясь к худшему. Жить ей оставалось 2 часа, не больше, ведь Шарль ей вчера популярно объяснил, что после расправы над дочерью Дианы он займется ею. Она уселась поудобнее, выпрямила спину, скинула подбородок и повернулась к двери, желая встретить смерть с открытым забралом. «Умирать так достойно!» — с вызовом прошептала она и вдруг подскочила от неожиданности. От резкого удара ногой дверь стремительно распахнулась и с грохотом ударилась о стену. На пороге стоял Гирье. Яростно ткнув в выключатель подсветки террариумов, он круто развернулся к затаившейся Алисе. В резком свете люминесцентных ламп его серое, будто покрытое окаленное лицо, перекосилось от ненависти. Длинный нос опустился к верхней губе настолько, что практически сливался с ней, образуя подобие клюва. Длинные серые волосы растрепались, и теперь Шарль походил на разъяренную кикимору. В руках нервно извивалась Астарта. Стиснутая крепкими пальцами головка змеи смотрела прямо на Алису. В безгубой ротовой щели мелькала тонкая рогатка языка. Змея точно облизывалась, присматриваясь к жертве. «Что, шлюха, скучаешь?» — вкрадчиво проговорил Гирье, неспешно надвигаясь на Алису. При звуке его голоса решимость девушки улетучилась, во рту появился гадкий, горький привкус. «Я старта соскучилась, правда, детка?» — проворковал он, держа гадину на вытянутой руке. «Повеселить вас, что ли?» — издевался он, медленно приближаясь к похолодевшей от страха девушке. В его слащавом голосе слышались пугающие нотки, нотки садиста, предвкушающего забаву. Остановившись в шаге от перепуганной Алисы, он принялся картинно демонстрировать достоинство своей любимицы, виртуозно орудуя подвижным змеиным телом перед носом девушки и с наслаждением наблюдая за ее растущей паникой. Золотая чешуя рептилии таинственно мерцала в скудном освещении комнаты, и вдруг Шарль молниеносно выбросил руку вперед, змеиная морда почти коснулась лица Алисы. Ей даже почудилось легкое касание змеиного языка. Девушка придушенно вскрикнула, и тут же получила сильный удар ногой в живот. Задохнувшись от боли, она согнулась, распластавшись на пыльном шершавом линолеуме. «О, это другое дело. На брюхе. Весьма похвальная поза. Вот так преданная рабыня встречает повелителя», — удовлетворенно прокомментировал Гирье, отступив к пустующему террариуму. Он ловко сунул недовольную Астарту в стеклянный ящик, задвинул крышку и вернулся к тихонько подвывающей Алисе. Его глаза, полные надменного презрения к скорчившемуся на полу телу, горели бешенством. Он снова приблизился к девушке и брезгливо потрогал ее носком ноги. «Хватит ныть, сука! Тебе повезло! Казнь откладывается!» Алиса с трудом приподнялась и вопросительно уставилась на мучителя. «Эту маленькую заразу охраняют почище президента Соединенных Штатов. Бонна и два телохранителя. Но ничего, сегодня не удалось, завтра получится. Завтра ее везут в аэропорт. И я не я буду, если...» Он не договорил, круто развернулся и ушел в другую комнату. Трясущиеся руки, его движения, нервные, порывистые, свидетельствовали о крайней степени раздражения и недовольства. Алисе показалось, что Герье отыгрывается на ней, пытаясь побороть собственный страх. Вернувшись, он плюхнулся на неубранный матрас, стянул с себя плащ, порылся в карманах, выдернул оттуда синюю коробочку, вытряхнул несколько белых таблеток, сунул их в рот, смежил веки и, не снимая ботинок, растянулся на полу. Еще через четверть часа Алиса увидела, как порозовело его лицо, а губы разъехались в блаженной улыбке. Гирье приподнялся на локте и посмотрел на Алису затуманенным взглядом. «Метадон», — неожиданно спокойно пояснил он, — «помогает держаться в форме. Но ты не думай, я не идиот. Получу деньги и брошу. Зачем он мне, если я буду жить как арабский шейх? И деньги, и девочки. Я люблю девочек. С детства. Парни надо мной издевались, на дискотеках стену подпирал. И плевать я хотел!» Внезапно возвысил он голос, негодующе глядя на притихшую Алису. «Мне девчонки нравились. В университете я влюбился по-настоящему. Ее звали Силви. Силви Силама. Тогда я и решил сменить пол, вернее, оболочку. Я мужчина и всегда им был. Природа жестоко посмеялась, снабдив меня женским телом. Мысль об операции засела у меня в голове. Я ни о чем другом и думать не мог. Бросил универ, перебрался во Францию, по борделям помыкался, но денег заработал. Мысль о Силве не давала покоя. Добился разрешения на смену пола. Такое прошел, тебе и не снилось. 2 года на гормонах сидел, к операции готовился и сделал. 4 операции. Больше 30 000 евро ушло. Благотворительный фонд помощи трансгендерам помог, сам бы не осилил. А потом узнал, что Силви замуж выскочила. 2 девчонок родила. И я Во французский легион подался. Хотел, чтоб пристрелили где-нибудь. Через год опомнился. В себя пришел. Он замолчал, задумчиво изучая подвижные тени рептилий на потолке. Откровения романтически настроенного Шарля вызвали у Алисы противоречивые чувства. Общество традиционно отторгало белых ворон, тех, кто не вписывался в поведенческие рамки большинства. Отвергало и клеймило позором. Алиса поймала себя на мысли, что если бы Шарль не был таким зверем, то ей было бы жаль его, слабого человека с покалеченной судьбой. Ведь он не что иное, как продукт гонений пресловутого большинства. Озлобившийся, несчастный человек с исковерканной психикой. С другой стороны, далеко не все белые вороны становятся убийцами, отнюдь. Воспитанной в пуританской морали мамы-педагога Алисе выслушивать интимные подробности нетрадиционной ориентации Шарля было тяжело, но она сдерживалась, прилежно играя роль сочувствующей. Главное, чтобы чудовище поскорее заснуло и оставило ее в покое. Но Герье не собирался спать. Наоборот, он заметно оживился и, приподнявшись, уселся на матрасе, с живым интересом разглядывая Алису. Он смотрел на нее удивленно, точно видел впервые. В пустых, почти без ресниц глазах засветилось что-то похожее на восхищение. Но восхищение грязное, нехорошее. Эти мутные глазки были хорошо знакомы Алисе. За время работы в клубе она привыкла к сальным взглядам мужчин и не считала их оскорбительными. Сейчас, однако, ей сделалось не по себе. От маньяка-психопата можно было ожидать чего угодно, и Алиса инстинктивно вжалась в стену. Герье впился в ее лицо белесыми глазами, взгляд его отяжелел, дыхание сделалось прерывистым, он протянул руку и дотронулся до Алисиной коленки. Девушка вздрогнула и крепко стиснула зубы, чтобы не закричать. Она догадалась о его намерениях и запаниковала. Пристегнутая наручниками к батарее, голодная и измотанная, она полностью находилась в его власти. «А ты красива!» Тоненько мяукнул Шарль Ингрид, не сводя с нее животного взгляда. От охватившего желания голос его завибрировал, и акцент усилился, у него вышло «красива!». Мелко трясясь всем телом, Алиса брякнула наручниками, умоляюще прижав руки к груди. Она жалобно мычала, силясь сказать, что не боится смерти, и пусть лучше он убьет ее сейчас, только избавит от позора. Но не могла проронить ни слова. Где-то вычитанное утверждение, что насильника больше всего возбуждает ужас жертвы, всплыло в памяти, и Алиса изо всех сил пыталась взять себя в руки. «У меня там все в порядке». «Не сомневайся!» Шарль Ингрид встал на колени и недвусмысленно коснулся паха. Потом торопливо срывающимися пальцами принялся расстегивать штаны. «У меня давно не было женщины!» Заикаясь, бормотал он, не отрывая от полумертвой Алисы голодного взгляда. Видя, что мучительно настроен решительно, Алиса прибегла к последнему средству. Она медленно закатила глаза и повисла на цепях наручников. Симуляция потери сознания вышла у нее правдоподобной. Она и впрямь находилась в предобморочном состоянии, и стоило Шарлю дотронуться до ее груди, как она почувствовала сильнейший приступ дурноты. В голове бешено завертелась черно-золотая карусель. И девушка обмякла, ударившись о металлическое ребро батареи. Голова со спутанными рыжими волосами бессильно свесилась вниз. Она действительно потеряла сознание. Раздосадованный Герье одним прыжком подскочил к девушке, но, видя, что жертва не подает признаков жизни, взбешенно пнул безжизненное тело и сквозь зубы выругался. «Вырубилась, падла, ишь, принцесса! В борделе толпу за ночь обслуживала, а тут нервы, видите ли!» — ярился он. Распаленный желанием, он рывком распахнул окно. Хлынувшая в комнату ночная свежесть отрезвила его, и, не глядя на висящее на батарее тело, маньяк процедил. «К черту, выспаться надо!» Сколько прошло времени, Алиса не знала. Очнувшись, почувствовала пронизывающий холод. Гирье не закрыл окно, и теперь она дрожала от холода. Маньяк, как обычно, спал на матрасе. Стены серпентария сотрясались от храпа, постепенно нараставшего, достигавшего апогея, и после долгой паузы, во время которой дыхание мучителя не было слышно, и ей начинало казаться, что он задохнулся, внезапно вырывался мощный прерывистый рык, и все повторялось. «Удавило бы, гада!» — с ненавистью прошептала девушка. Сон не шел. Алиса все думала.